Людям однажды поставлен был выбор. «Есть два человека!» — так начал Пилат. «Есть Иисус Назарей и Варавва-разбойник! Отпусти нам Вараву!» Все стали кричать. И в городе голос их вторило эхо. «Его нужно распять, пригвоздить ко Христу!» Царь иудейский, слабея со смехом, кричали в лицо Иисусу Христу. И вздрогнул прохожий от дикого крика. «Мой город не видел такого бытия! А кто осужденный?» — спросил мимоходом. И кто-то ответил: «Сын Бога». «Что вы сказали? Сын Бога? А можно спросить? Иди сам посмотри». И начал бежать он по пыльной дороге навстречу толпе с тревогой внутри. А вот и распятие. Как страшно и больно. Но где же Сын Бога? Как мне узнать? И вдруг что такое? Я, кажется, вижу. Люди ведут его распинать. Толпа приближалась, отчетливо видно, Сын Божий идет в венце со крестом. «А как его имя?» — спросил и услышал. «Его называют Иисусом Христом». Вот он, Иисус, всего несколько метров, и крики солдат, и приказ: «Разойдись!» Иисус был в венце терновом избытый. Его подгоняли: «Быстрее иди!» Прохожий смотрел, и вдруг что-то случилось. Взгляд Иисуса встретился с ним. Какой этот взор! Он наполнен любовью. И понял прохожий, что он Божий Сын. И заплакал прохожий, и плакали жены, и что было дальше, не помню совсем. Он знал, что был там, где Христа распинали, и видел, как он на Христе там страдал. Прохожий поверил, что Иисус есть Сын Бога. Взгляд Иисуса он помнил всегда. Поверил прохожий в Христа воскресенье. Поверил он в то, что прощен навсегда.